Глава третья. Арней Гидеон. Сперва я решил, что девушка — дар отца. Я только приехал с западной границы, куда отбыл 20 рассветов назад, во главе военного отряда. На наши земли напали степные варвары. Моей задачей было прогнать их обратно в поля. Битва длилась несколько дней. Много воинов полегло, но мы выиграли. Наш отряд вернулся во славе победы. Отец вполне мог вот так вознаградить меня. Это в его духе дарить блудниц. Но я устал с дороги, к тому же не все раны после боя затянулись. Я рассчитывал принять ванну и поспать хоть пару часов. Ведь уже вечером надо присутствовать на празднестве в честь помолвки младшего брата. Вот кто живет, не зная бед, каждый день праздник. Поначалу я собирался выставить девушку за дверь с извинениями и даже заплатить ей. Не ее вина, что я сегодня не в духе. Но стоило посмотреть на нее, и планы изменились. Она была из тех, кто приковывает взгляды. На нее хотелось смотреть. Персиковая нежная кожа, волосы, похожие на жидкое золото, яркие губы и темные глаза, цвет которых я пока не определил. Отец постарался, нашел стоящую девушку. Он знает мои вкусы. Я полагал, что давно присытился, попробовал, если не всех, то многих. Меня сложно удивить. Но этой девушке удалось. Что-то было в ее взгляде, в движениях, в ней самой. Настоящее, что ли? Реакция ненаигранная, эмоции чистые. Она призывно села в ванне, выставив себя на показ. Я залюбовался тонкой шеей, разлетом ключиц, похожим на крылья. Взор скользнул ниже, и я задохнулся. Поднял руку и дернул ворот рубахи. Куда только подевалась усталость. Все изменилось внезапно. Девушка испугалась. Неужели причина в моей откровенной реакции на ее обнаженное тело? Застенчивая блудница. Смешно. Я принял происходящее за игру и даже подыграл, но что-то пошло не так. Блудницы так себя не ведут. Они и говорят иначе. В моей гости было изящество, присущее истинным леди. Заметив это, я заподозрил неладное. Но с какой стати леди принимать ванну в моей спальне? Происходило что-то странное. Приблизившись, я заглянул ей в глаза. Что у них за цвет? Темный, но не карий. Девушка чуть повернула голову, и свет упал на ее лицо. У ее радужек был зеленый оттенок. Не светлый, а насыщенный, болотный. Такой цвет редко встретишь. Я был готов поклясться, что уже видел его, но у кого? Воспоминание, кажется, родом из детства, зудело на грани сознания. Оно вдруг показалось мне безумно важным, настолько, что я не стал продолжать игру и упустил девушку. Не устань я с дороги, бросился бы в погоню. За такой девушкой не грех побегать. Но меня удержал ее испуг. Я не привык заставлять. Женщины ложатся со мной по собственной воле, благо от желающих нет отбоя. Пусть русалка бежит, я найду ее позже. Наверняка она будет на празднестве. Там и познакомимся, а ночью узнаем друг друга ближе. Предвкушая развлечение, я подошел к креслу, где осталась ее одежда. Взял сорочку и поднес к лицу. В ноздри ударил сладкий запах магнолий. Я прикрыл глаза, наслаждаясь дивным ароматом. Так пахнет горячее южное солнце, соленые брызги моря и свежесть. Именно в запах я влюбился первым. Я пришел на празднество одним из первых. Надо было поговорить с отцом до того, как его вниманием завладеют гости. Для начала я отчитался о военном походе и, выслушав похвалу, заговорил о важном. «Ты знаешь степных варваров, отец. Они жадные, но трусливые. Сами они бы никогда не напали. Их кто-то надоумил. Это способ измотать нас, исчерпать наши военные ресурсы. Настоящая битва еще впереди». «Я в курсе, кого ты подозреваешь, сын», — кивнул он. «Крепость Черноскальная уже давно не дает тебе покоя. О ней ходят дурные слухи». «Вот именно, слухи. Пока нет доказательств, мы ничего не можем предпринять. Пошли разведчиков, если это так сильно тебя беспокоит. Но будь осторожен. О наших действиях не должны прознать. Официально Черноскальная — наш союзник». Я кивнул. Дипломатия, чтоб ее... Никогда ее не любил. Мне ближе битва. Я воин, а не переговорщик. Будь моя воля, я бы напал на черноскальных немедля, пока они еще не окрепли. Но отец — глава крепости, и я обязан подчиняться его приказам». «Хватит о делах, Арней!» — похлопал отец меня по плечу. «Сегодня твой брат знакомится с невестой. Давай праздновать, довольно воевать. Оставь битву за порогом, не тащи в дом грязь войны». Я криво усмехнулся. «В таком случае меня следует выставить за порог. Ведь я настолько пропитан кровью битв. Отец сам вырастил меня воином и поставил во главе войск. Я и есть война. Но сегодня я решил последовать его совету. Мне не давала покоя русалка. Я хотел ее найти, кем бы она ни была, блудницей, прислугой, дочерью конюха или женой одного из гостей. Этой ночью она станет моей. В свои 28 лет я покорил уже не одну крепость. В моем арсенале найдется оружие, чтобы завоевать и эту. Я искал ее в толпе, как охотничий пес вынюхивал след. И, наконец, нашел. Я встречал сотни женщин, и многие из них делили со мной ложе, но с подобной красотой столкнулся впервые. Русалка была восхитительна. В голубом салом платье. Не уверен, что боги сотворили эту девушку. Скорее, она создание демонов. Искушение в чистом виде, посланное на землю, чтобы соблазнять праведников и сводить с ума грешников. Мне точно не под силу устоять перед ее чарами. Хрупкая, нежная, она улыбалась всем открыто и доброжелательно. В ней чувствовалось то, что люди называют чистотой. Она излучала свет. Клянусь, я видел легкий флер сияния вокруг ее головы. Ума не приложу, как может в одном человеке совмещаться порок и невинность? Целомудрие с лицом распутницы, чистота с телом грешницы. Меня безумно заводило это невероятное сочетание. Ни я один не сводил с русалки глаз, она буквально притягивала взгляды мужчин. Я был не лучше тех, кто жадно разглядывал ее, а может даже хуже. Я не просто представлял ее обнаженное тело, я точно знал, как оно выглядит. И от этого мои фантазии были в сотни раз ярче и прочнее, чем у других. Мне вдруг захотелось ее защитить, закрыть от алчных взоров. Странное желание, доселе мне незнакомое. Обычно женщины вызывают у меня другие, более низменные инстинкты. Всякое было в моих отношениях с противоположным полом. Однажды я даже думал, что влюблен, но никогда я не испытывал и сотой доли тех эмоций, что охватили меня сейчас. В груди нарастало томление и еще жажда, неодолимая тяга к этой, по сути, незнакомой мне особе. Я так увлекся девушкой, что не сразу рассмотрел ее спутника. Он казался мне досадной помехой, от которой я быстро избавлюсь, но лишь до тех пор, пока я его не узнал. Харальд, мой треклятый младший брат. Какого демона он делает рядом с русалкой? Почему она идет с ним под руку? Вроде простой вопрос, но я на нем застопорился. Разум отказывался постигать истину. Понимание больно кольнуло в область сердца. Я прижал ладонь к груди, словно прикрывая рану. Не может быть, чтобы мне так не повезло.